В электронной версии книги есть глава об авторе. Приведены ссылки на все электронные ресурсы. Перечислены все книги и рабочие тетради. Марафоны самопомощи. Психологические бот-программы самопомощи. Перечислено базовое образование, дополнительное образование, опыт работы, интересы в науке, возраст, география, семейное положение, личные интересы автора.